Евгений Чернышов, Архип, часть первая, глава 1. Архип, высокий мрачный мужик средних лет, укутанный в один зипун на голое тело, выбрался из избы со старой видавшей виды кадильницей в одной руке и бесформенным суконным кисетом в другой, смахнув с широкой, свежеокрашенной лавки нанесенные ветром желтые осенние листья. Он удобно примостился на ней, закинув волосатые ноги в стоптанных чоботах на редкий ладный палисадник, расположив курительные принадлежности рядом. Бормоча что-то не слишком музыкальное, он основательно, с чувством, толком и расстановкой набил трубку и, достав железными щипцами из кадильницы уголек, раскурил. А потом, словно виденный когда-то в молодости в городе паровоз, жизнерадостно запыхтел клубами ароматного терпкого дыма, поглядывая на отходящую от воротины его палисадника тропу, петляющую сквозь светлый осинник в сторону села Крапивино, ближайшего к его дому. И к своему неудовольствию он заметил, что по этой тропе, пока еще достаточно далеко, медленно поднимались трое. Архип был самым настоящим колдуном, из тех, что разговаривают с мертвецами да нечистыми духами, насылают порчу, да режут кур не только в суп, но и для удовлетворения жажды злобных демонов во всякие поганые праздники, без дураков. Именно так когда-то в бурной молодости и делал. Правда, теперь, чаще он лечил хвори, варил зелья, изгонявшие лихоманку, да отгонял от деревни бесов. В общем, показывал себя достойным и крайне уважаемым членом крестьянской общины. Даже отец Григорий, местный священнослужитель, не брезговал архиповской настойкой для мужицкой силы, когда со своей попадьей намеревался вспомнить молодость. Попадья, кстати, очень приятная и обходительная женщина, зато колдуна, втайне от мужа, всячески благодарила, а выпечка ее, особенно расстегая с груздями, сами по себе стоили настоящего грехопадения. А еще Архипа иногда справедливо побаивались. Жива была еще в памяти история, рассказываемая стариками, когда один молодой парень, дабы показать перед девками свою удаль, измазал в колдунской хижине навозом стены и окна, когда хозяин отправился в длительный поход за нужными в его ремесле травами, а потом неожиданно тронулся умом да попытался снасильничать свинью на деревенской площади прямо в разгаре гуляний Петрова дня. Никто, правда, не помнил уже ни имени того парня, ни куда он подевался, да и в какой из деревень округа дело было, если уж на то пошло, но историю рассказывали во всяческих подробностях. Трое путников заметно приблизились, и Архип сумел разглядеть, что то были мужик, баба да слегка растрепанная стройная, словно тростинка, молотка, дочка, вместима. Он глубоко затянулся и покачал головой, предвкушая очередную потерю времени и сил. Опять ведь какую-нибудь бессмыслицу задумали. Девка, наверняка, с дуру нагуляла чего, а теперь тащит либо невинность восстановить, либо от плода избавить, либо болезнь срамную излечить. Молодь, она всегда молодь, месяца не проходила, чтоб из Крапивина или близлежащих деревень и хуторов кого-нибудь с такими просьбами не приводили. От хвори он лечил охотно, то было несложно. Плод умерщвлять отказывался, и не столько потому, что греха боялся, его совесть все равно чернее ночи, а просто от того, что ежели девка помрет при операции, на вилы поднимать придут не родителей, а его, Архипа, то есть, ну а невинность. Ну, в одну реку дважды не войти, никакое колдовство не поможет. За спиной еле слышно открылась дверь и наружу выскользнула Дарья. Ладная вдовая купчиха 37 лет от роду, она повадилась ходить к одинокому колдуну лет 5 назад. Сперва за зельями и растирками для красоты и свежести кожи, потом по торговле. Неуемная и склонная к авантюрам, она наладила торговлю его снадобьями с соседними селами и даже, шутка ли, с городом Чернореченском, что расположился на другой стороне одноименной речки, в 2 днях пути, чем обеспечила и себе, и Архипу немалый по сельским меркам прибыток. А потом как-то прикипело сердцем к неуживчивому и язвительному колдуну, и теперь навещала его по нескольку раз на неделе, уже по личным, женским делам. Особенно сейчас, когда старший сын вступил во взрослую пору и стал помогать матери о лавке, активно перенимая навыки хитрого торгового дела, которое вскоре должен был унаследовать. Дарья встала рядом с полюбовником и прищурилась. «Тихоновы это, с Медового хутора», — сказала она своим глубоким грудным голосом, и словно угадав мысли мужчины, добавила: «Матвей, мужик серьезный и гордый, хорошо его знаю, Архипушка, ради мелочи какой к тебе не пошел бы, не обижай его без нужды, пожалуйста», в ответ на невразумительное бурчание, которое при желании можно было принять за утвердительный ответ, Купчиха поцеловала колдуна в макушку и вышла за калитку. «Завтра вечер жди». Архип, недовольно посасывая трубку, наблюдал, как его крутобокая подруга спускалась вниз, навстречу троице. Как, поравнявшись в ними, вежливо сделала вид, что не узнала. «Явно же к колдуну просителями не от хорошей жизни ходит, приличные люди о таком болтать не будут». Как скрылась за последним поворотом, сразу за которым, почитай, и начиналось само село. Почти полтора десятка лет назад, когда он, беглец от церковных ревнителей, только строил свою первую хибару, скорее даже землянку, в этой глуши, с разрешения сельского старосты, обещая в обмен своим ремеслом служить людям, идти до околицы приходилось втрое дольше, да и тропа была куда хуже, но с тех пор многое изменилось, его усилиями в том числе, и нечисть в округе поуспокоилась, и зверье дикое, да и все моры, буквально под корень выкашивающие прочие округа губернии, здесь проходили сравнительно мягко, вот и росло село, а расти ему только в эту сторону и было, ведь с трех других поджимали реки до топи, да и к колдуну народ попривык, не боялся к нему даже ночами бегать, последнее, кстати, Архипа не слишком радовало, он бы предпочитал, чтоб все было как раньше, когда глаза прятали, да плевали через левое плечо, едва рядом проходил. Славное было времечко, давно ведь известно, боятся, значит уважают. Пока колдун сидел, погруженный в воспоминания, гости его прошли всю тропу и встали около калитки. Особенно смущенными выглядели женщины. Архип сперва удивился их реакции, а потом вспомнил о своем внешнем виде и даже слегка стушевался. Убрав ноги с забора и поплотнее запахнув зипун, чтоб срам не вываливался наружу, он пригласил людей внутрь. «Ну что стоите, как не родные?» «Явно не на меня красивого полюбоваться пришли, а по делу. А раз по делу, то нечего ворота загораживать, внутрь проходите. Не вставая, Дарья там или нет, но менять свою натуру и без нужды миндальничать с всяким поперечным он не собирался», колдун протянул руку отцу семейства. «Архип я», и вопросительно приподнял бровь. «Матвей Георгич», ответствовал тот и сжал предплечье колдуна. Пожатие было каким-то неуверенным и судорожным. По нему легко можно было понять степень волнения Матвея. «Я пасечник, с Медового, за Мелкой. Это жена моя Арина Филипповна, а это дочь, Аська. Агния, то есть, Агния Матвеевна, то есть», важно покивав, обратил Архип внимание на дочь. «Девка, огненно-рыжая, как и мать, еще совсем молодая, только-только еще начавшаяся наливаться соками, но уже обещавшая стать ослепительной красавицей, за внимание которой в скорости не из одного пацанского носа кровавую юшку пустит», кивнула, а потом испуганно перевела взгляд на отца. Архип отметил ввалившиеся глаза, огромные круги под ними и заострившиеся черты лица, говорившие о крайней степени усталости девушки, словно бы она не спала несколько дней. «Значит так, Агния Матвеевна, берите Арину Филипповну под руку и дуйте обе в избу. Там слева от сеней в светелке на столе самовар еще горячий, да на столе варенье. Испейте, не побрезгуйте, а нам тут с вашим тятенькой поговорить надобно». Агния снова резко кивнула, а потом, взяв под локоть мать, увела ее в дом. Когда женщины ушли, Архип освободил на лавке место подле себя, предложил Матвею кисет и закурил по новой. Матвей не стал отказываться и, достав щепоть табака, начал как-то излишне тщательно забивать его в вытащенную из-за пазухи трубку. Архип понимал, что эта передышка нужна пасечнику, чтобы собраться с мыслями, а потому не мешал тому, сам наслаждаясь тишиной и хорошим зельем, привезенным за немалые деньги приказчиками Дарьи из города. Наконец, все приличия были соблюдены, и мужчина, недовольно покосившись на кадильницу, все-таки идея использовать церковный инструмент для такого презренного дела, как раскуривание трубок, ему явно не понравилось, достал оттуда уголек. Глубоко затянувшись, он выдавил: «Ух, хорошая махорка, мягкая. Колдун, я к тебе за помощью», и снова замолчал. Оно и понятно, что ничей гонять, не удержался от колкости Архип. «Не тот я человек, чтоб ко мне по доброй воле ходили. Говори, Матвей Георгич, не тяни кота за то, чем котят делают». Матвей закашлялся, то ли от возмущения бестактностью, то ли скрывая смешок, и все-таки перешел к делу. «Дочке моей, Аське, мужик чудится начал. Ну пора уже, созрело почти». «Да нет же, язвить тебя в корень, не перебивай», почти рыкнул пасечник и тут же сконфузился. «Прости, не хотел». «Да не переживай, не красна девка, переживу», отмахнулся Архип. «Какой мужик, какой-то конкретный. В том-то и дело, что описать не может, затараторил пасечник. Говорит, стоит какой-то мужик вдалеке, в черном словно бы весь, и смотрит на нее. Ничего не делает, просто стоит и смотрит. Впервые седмицы три назад заметила. Сперва вдалеке его видела, у опушки леса, или у реки, когда стирать ходила. И с каждым разом ближе и ближе. И видит только тогда, когда рядом никого другого нет. Вчера сказала, что у забора встал. Ну я сперва бегал, смотрел, следы вокруг шерстил, сыновья старшие сидели под окном по очереди караулили две ночи. Ничего нет. К попу ходил, крест брал, молитвы заучивал, с дочерью всю ночь читали. Ничего не помогает, все ближе и ближе, говорит, подбирается, зло какое-то готовит. Боится до жути, ночами совсем спать перестала, тает дочка на глазах, помоги. Колдун, на тебя последняя надежда, всем, что есть одарю. Волнение отца, наконец прорвалось, и он, подавшись вперед, схватил Архипа за руку. Мед бочками таскать буду, за душу твою до конца дней своих ставить буду, только помоги. Ну, молиться за меня не стоит, все равно черного кобеля до бела не отмыть, хмыкнул Архип, освобождая руку и поднявшись выбил трубку. А вот от меда не откажусь, люблю сладкое. Пойдем, Матвей Георгиевич, глянем. Чем могу я твоему горю подсобить? В светлице женщины сидели прилежно сложив руки на столе, словно школяры у строгого дьячка на уроке. Естественно, ни к чаю, ни к варенью никто и не притронулся. Правильно, кто ж в доме колдуна будет чего брать в здравом уме, особливо если он сам это взять и предлагает. Агния Матвеевна, душа моя, ну-ка подсюды. Архип покопался в комоде, вытащил оттуда конфекту сыновей Абрикосова и уже многократно пользованную церковную свечку. Первую он сунул в руку подошедшей девушке. «Жуй, быстро!» — приказал, состроив страшную гримасу. От неожиданности та вздрогнула, быстро развернула красивый фантик и засунула в рот, прежде чем успела отреагировать мать. Глаза ее округлились от необычного вкуса, хоть и дочь пасечника, привычная с детства к сладостям, а марципан вряд ли где видела, кроме как на полках купеческой лавки. За столом тихо прыснули. Мать, Агния покраснела до самых корней волос и неуверенно улыбнулась. «Отлично», — подумал Архип, — «помогать людям, которые тебе слова вымолвить боятся, та ее морока, а так, глядишь, сговорчивее будет». Молодку колдун усадил на стул посереть комнаты, запалил свечу и принялся ходить вокруг нее. «Агния Матвеевна», — проговорил колдун, заметив, что увлеченно жующая конфету девушка постоянно вертит головой, стараясь не выпустить его из виду. «А знаешь ли ты самый простой способ мужчине вскружить красной девице голову?» Дождавшись отрицательного мотания головой, он с серьезным видом выдал. «Достаточно всего лишь обойти вокруг нее тьму тьмущую раз». К сдержанному хихиканью матери добавился и одобрительный смех отца, а улыбка Аськи стала шире. Тем не менее, она оказалась девушкой умной и сделала правильные выводы, сразу перестав вертеться. На седьмом круге, когда свеча продолжала гореть ровно без излишнего чада и копоти, Архип слегка посмурнел и принялся чесать затылок. Принесенная 1000 лет назад из греческой империи вера очень не жаловала всяческие формы чародейства, а потому освященная церковная свечка всегда была первейшим способом определения чужого воздействия. И ежели она молчала, то никакого воздействия и не было. Но пока делать выводы было рано. А потому Архип решил прибегнуть к более старому методу, основанному на взаимодействии первостихии. Отправив Матвея с ведром до колодца, он снова закопался в комоде, пока не вытащил оттуда пачку лапшинских безопасных фосфорных спичек. Зачерпнув из свежепринесенной воды стакан, колдун с большим пчанием установил тот на макушке огни и начал одну за другой зажигать спички, бормоча заговоры, водить ими перед девичьим лицом и бросать в стакан. После 13-й спички он завершил свои манипуляции, поставил сосуд на стол перед собой и сосредоточенно в него уставился. «А чего мы ждем, дядь Архип?» Первое тягостное молчание нарушила Агния. Ее настолько распирало от любопытства, что даже страх перед непонятным колдуном отступил на второй план. Но, справедливости ради, это любопытство было полностью оправдано, все-таки дело касалось ее здоровья, а то и жизни напрямую. «Ждем мы, Агния Матвеевна, когда спички тонуть начнут, так они ж деревянные, а дерево не тонет». Наставительный тон девушки вызвал на мрачном лице Архипа легкую полуулыбку. «Именно так, душа моя, дерево не тонет. А вот ежели кто над тобой какое колдунство учинил и порчу навел, то правильным словом связанные они все покажут». «Порчу?» — охнула за столом мать и усиленно закрестилась. А ну прекратить у меня тут божиться, али хуже хочешь сделать, рявкнул Архип, пугая гостей. Не то, чтоб его ворожбе могли как-то навредить неумелые хистосования женщины, тут нужен был бы целый церковный хор во главе с натуральным архиереем, а больше из сварливого нрава. Да и вообще, совсем за последние годы расслабились, того и гляди на Кристины звать начнут. Арина Филипповна ойкнула и зажала рот ладонью. Муж ее заметно побледнел и так сильно вцепился в стол. Того и гляди доски затрещат, мужик дюжий. Поняв, что слегка переборщил и такими темпами скоро придется доставать отвары от сердечных хворей, Архип решил слегка разрядить ситуацию. «Агния Матвеевна, душа моя, а как там у тебя с парнями деревенскими?» «Да как у всех, дядя Архип», — повела плечиком та, бросив короткий взгляд в сторону отца. «Это как у всех», — хмыкнул колдун. «Я уже старый, как там у вас, как у всех, не знаю уже. Заглядываются?» «Да, дядя Архип, заглядываются», и снова на отца косится. «Неужто чего за ней есть грешок какой? Может, в этом-то и кроется секрет ее таинственного человека? Они пристают, руки не распускают». «Не, дядя Архип, ты что, у нас в речной все парни хорошие. Да и тятя с братьями кого угодно в бараний рог скрутит за такое». Архип хмыкнул, по поспешности и излишней горячности девицы поняв, что и впрямь было что-то такое, чего она никому раскрывать не желает. А раз не желает, то и нет смысла пытать, она даже под топором палача не скажет. Интересно, врет про этого пугающего призрачного мужика, да всяко врет. Ночами на сеновал к полюбовнику бегает, наверняка, а для отца сказку про чудище выдумала. Эти мысли слегка разозлили Архипа, все-таки столько времени потрачено, да и свеча церковная со спичками не 5 копеек стоят. Четверть часа спустя ни одна спичка так и не потонула, еще более убеждая колдуна в его выводах, а потому, он решил нерадивую девку слегка проучить. Не сильно, не изверг же он, да и дело молодое, глупое, все такими были, но чтоб запомнила. «Ну, мне все понятно», — проговорил он, распрямляясь во весь рост. «Что понятно? Что понятно? Говори, не томи», — встрепенулись гости. «Все», — веско повторил Архип и, ничего более не объясняя, вышел в сени. Напротив светлицы находилась дверь в черную часть дома, где колдун работал и хранил большую часть трав и отваров. С одной из полок он взял крошечный запечатанный засохшей глиной горшочек, даже сквозь закрытую пробку распространяющий невероятно мерзостный запах. Совершенно безвредный состав, главным достоинством которого являлась немыслимая стойкость запаха. Стоит только пальцем влезть, так потом месяц с тобой никто в одной комнате сидеть не сможет. И хоть до кости песком да содой драить можно, не уйдет. Бесполезно. Шутиха, изготовленная когда-то, лет чуть ли не 10 назад, чтобы отвадить мальчишек, да с тех пор стоявшая совершенно без дела, настоявшаяся сверх всякой меры, с тех пор, конечно, подрастеряла свои достоинства, вряд ли даже неделю удержится, но девице хватит понять, о каких вещах врать не стоит, глядишь, поумнеет. На другой полочке, в настоящем стеклянном бутыльке стоял другой настой, этот уже готовился на продажу, а потому обладал приятным запахом и вкусом. Он был нужен для прослабления, хорошо работал, сильно, даже от длительного запора помогал. «Пусть посидит орлом в нужнике», — оскалился Архип, — «тоже пользительно для мыслительной деятельности будет». «Значит так, слушай меня», — резко начал он, вернувшись. «Агния, как домой придешь, вот этой мазью вымажешься. Не корчь личика, знаю, что пахнет противно, но так надо. Нет, здесь не вздумай открывать, а то сила выветрится. Придешь домой и все тело покроешь, с головы до пят, зато никакая нечисть тебя не возьмет. Дальше, каждое утро выпивай по маленькому глоточку второго снадобья. Да смотри, чтоб хватило минимум на 3 раза, чтобы ни было, продолжай пить, поняла. Матвей Георгич, проследи за дочерью, пусть не филонит, а делает, как я сказал, понял?» Пасечник кивнул. «Все, а теперь идите домой, у меня дел гора целая». По-быстрому выпроводив непрерывно благодарящих и сулящих благодарности гостей, Архип выкурил еще одну трубку, наблюдая за удаляющейся семьей пасечника, изредка мерзко похихикивая и совершенно по-мушиному потирая руки. А после, не заходя уже в светлицу, отправился в мастерскую, ему еще надлежало доделать новую партию товара для Дарьи. Купчиха вечерами не только за горячими объятиями приходила. Делу, как говорится, время, а потехе – час. Глава 2. Поработать в волю Архипу, естественно, не дали. Бывает такое, что ежели день с самого утра идет в кривь и в кось, то с каждым новым часом, скорость его падения под уклон только увеличивается. И этот день решил следовать именно этому правилу. Не успело солнце докатиться хотя бы до середины небосвода, как во входную дверь неистово забарабанили. Несмотря на то, что ее колдун отродясь не запирал, не было принято тут по чужим избам шариться, не город, а от лихого люда все равно не упасешься, в дом его без разрешения, окромя как при последней нужде, не входила даже Дарья. Опасались. За порогом оказался изрядно взволнованный староста. Седая борода его была изрядно всклокочена, а не по годам густая шевелюра, извечный повод для зависти самого Архипа, торчала в разные стороны. «Архип, беда бедовая, голубчик, выручай!» Вместо приветствия, задыхаясь, сумел вымолвить гость. Судя по тому, что староста никак не мог восстановить дыхание, что в свою очередь означало, что почти треть версты до его дома, где никоим образом нельзя было проехать ни на лошади, ни, тем более, на телеге, тот бежал бегом. И это сильно не понравилось Архипу, поскольку означало, что приключилось нечто и в самом деле из ряда вон. Поэтому, придержав язык, Архип молча подал старику кружку воды, взятой тут же, из стоящего в сенях ведра, принесенного еще Матвеем, а потом кивком пригласил в свою мастерскую. Мотнув головой на стул, колдун, не дожидаясь, пока староста сможет нормально говорить, принялся заполнять свою походную сумку. Тряпки для перевязки, останавливающая кровь мазь, несколько разных противоядий. Архип Семёныч, беда, наконец, обрел дар речи гость. Дети в лесу пропали. За черной ой, старик вздрогнул, когда одна из склянок выпала из рук колдуна и разбилась об пол. Где? Архип сперва даже не поверил своим ушам. Какой баран? Охолони, Архип Семёныч, не руби с плеча. Попытался остановить закипающего колдуна староста. Не виноват в том никто. Это Никифор дети. Того, что две весны назад жену потерял. Несмысленные еще они. Да чтоб ему в рот, колдун покраснел, словно рак. Несмысленные, а где отец был? Опять валялся, залившись брагой по самую макушку. Да чтоб ему крысы весь срам выили. И что теперь, все? Андрей Семенович, готовь гробики на его деточек. Их за черной с харчатой не подавится. Забыл, что в ранешние времена творилось. Нет туда ходу людям. Нет. При этом, вопреки собственным словам, Архип продолжал собираться. Только теперь в сумку отправлялись вещи все страннее и страннее. Коробка спичек, клубок нетолстой пеньковой веревки, тщательно завернутый в расшитую узорами ткань православный крест, сложенный в четверо большой платок, деревянный гребень, булавочница, фунтовый мешочек соли и такой же пороху. Закончив со своим делом, колдун прекратил ругаться, повернулся к старости и уже достаточно спокойно сказал: «Прокляну, мразь», и деловито спросил, где их видели последний раз, кто и когда. Утром было дело, аккурат за третьими петухами. У Мавкиного брода Архип бессильно взвыл, витиевато выругался и, порывшись в дальнем углу одного из многочисленных шкафов, выудил оттуда ржавую двузубую вилку. Аккуратно, чтобы невзначай не коснуться острых зубьев, он завернул прибор в кусок грязной мешковины и отправил к остальным припасам. Там неподалеку мальчишки из ночной рыбачили. Так они и видели, как дети вброд идут. Они бежали, кричали, но куда там. Никифоровские то ли не слышали, то ли страшились чего. В общем, когда пацаны до брода подоспели, те уже в чащу ушли. Мальчишки следом идти не рискнули, к отцу побежали. А тот уже на лошадь вскочил и ко мне, а я, к тебе. Сейчас у дороги ждет. Дети его на броду караулит, вдруг назад вернутся. Не вернутся. Отрезал колдун, сосредоточенно обматывая ноги портянками, прежде чем вставить в ботинки. Не то место это, чтоб запросто людей отпускать. Хорошо хоть сами не побежали следом. Радостно, что хоть у кого-то голова не только, чтобы хлеб рубать. Недовольно пробормотал Архип да так, что было непонятно, похвалил он или оскорбил. И кого именно? Мне лошадь привел, да Архип Семенович, все сделал. На моей поедешь, я пока народ собирать буду, позже двинусь. Еще я за Семеном Бирюком послал. Он охотник хороший, глядишь, сподручнее вместе будет. Папа бы лучше позвал. А поможет? Так это мигом, засуетился староста, встряхнув серебристой шевелюрой. Не поможет. Но зато мне будет веселее, если этот фарисейка поперед меня сдохнет. Криво ухмыльнулся Архип. Чур тебя, Архип Семенович, замахал руками Андрей. Не кликай беду, авось все обойдется. Авось и обойдется, этом повторил Архип, хотя лицо при этом имел такое, что молоко могло скиснуть. Пошли. По крайней мере, От скуки я сегодня точно страдать не буду. Староста не обманул. У начала лесной тропы ожидали три лошади. На одной восседал невысокий кряжистый мужик, настолько обросший, что голова его казалась сплошным комком густой черной шерсти, из которой торчали внимательные водянистые глаза да острый узкий нос. Семен по прозвищу Бирюк, лучший охотник и следопыт на всю округу. Около второй, очищая веточкой от земли копыта, крутился молодой дебелый крестьянин в цветастом кафтане и потертой мурмалке. Видимо, тот самый проводник из ночной, отец мальчишек, заметивших ушедших в лес детей. Третья лошадь была оседлана, с удобной переметной сумой на крупе. На ней, судя по всему, приехал староста, а теперь она же предназначалась Архипу. Поручкавшись со спутниками, колдун попросил старосту отнести в купеческую лавку наскоро нацарапанную записку и скомандовал выступление. До ночной, крошечной деревушки на десяток срубов, сиротливо примостившейся на самой окраине округа, почти у самой кромки диких лесов, основанной совсем недавно, и полудюжины лет не прошло еще, предстояло идти быстрой рысью не менее пары часов. До деревни долетели споро, проскочили ее, одна прямая улица, не заметив, а там уже и до злосчастного брода было рукой подать. В дороге, прямо на конях пообедали. Благо староста или, куда вероятнее, жена его, Ангелина Сидоровна, была женщиной основательной и не терпела непорядка, позаботились обо всем, и в сумму на архиповском коне был уложен хлеб, свежая солонина да мех с квасом. Сытно и вкусно, для еды на скаку и придумать лучше нельзя. Около брода через неглубокую и широкую, а оттого необычно спокойную в этих местах черную собралась уже основательная куча народу. Это всегда удивляло Архипа. Казалось бы, волость здоровенная, поселения растянуты на сотню верст в обе стороны, а вот нет же. Стоит в одном углу случится чему, так полдня не проходит, как уже в противоположном старухе на лавках обсасывать все подробности будут. Вот и сейчас примерно с пару десятков мужиков и баб неуверенно толкались на берегу, собравшись кружком вокруг чего-то прямо на дороге в нескольких десятков шагов от берега, или кого-то, кого именно Архип разобрал, подобравшись поближе. В центре группы стоял и отчаянно махал руками Никифор, известный на всю округу пьяница и лентяй, давно пропивший последнюю рубаху, живший только милостями добросердечных односельчан, жалевших за булдыгу и его детей, да еще тем, что беспощадно гонял детей собирать грибы да ягоды. Дикороса он обменивал в купцовой лавке да у местных бабок на пропои, значительно реже, еду. Окружающие Никифору сострадали, мол, спился с горя великого, жену схоронил 2 лет не прошло. Но у Архипа память была лучше, чем у деревенского мира. Он помнил, как не раз и не два пользовал Настасью, Никифорову жену, после очередных побоев, нанесенных в Уматину укушавшимся супружником. Но еще Архип давно привык не лезть со своим мнением к окружающим. Хотелось людям привечать сволочь, ничтожество и душегуба. Пусть привечают, у него своих проблем полный амбар. Вскоре стали различимые вопли, издаваемые Никифором. Пьяным и дурным голосом тот вещал: «Да что ж деется, люди добрые. Последнюю опору у отца отобрали. Пропадут мои голубки ненаглядные. Детишки мои, отрада последняя». Кто-то громко всхлипнул. Уловив отклик на свое представление, недоделанный скоморох завыл еще жалобнее. «Да на кого они ж меня оставили? Да куда ж я без них? Да кто ж мне поможет?» Че разорался, как баба базарная, рявкнул Архип, подъезжая к толпе. Жалкое и мерзкое ничтожество, притворно строящее из себя убитого горем отца в надежде на то, что ему безвозмездно из жалости нальют пару стаканов, не вызывало у него ничего, кроме презрения. «И ты тут, антихрист, пришел понасмехаться над убитым горем? Почему ты не защитил моих деточек? Ведь тебе мы позволяем жить рядом с нами». Некоторые зароптали. И, что немало удивило Архипа, в гуле не было одобрения. Люди тоже не поняли обвинений в сторону колдуна, а кто-то даже сказал: «Да ну, Никифорка, не гони. При чем тут колдун? Дети сами в лес уперлись. Он должен был их остановить». Не сдавался убитый горем отец. «Он виновен в их смерти. А чё ты детей хоронишь, пьянь?» — ехидно осведомился Архип. «Ты тела их видел? Или так не терпится на дармовщину нажраться на поминках? Да как ты? Да я тебя! Да я тебе!» Не ожидавший такой резкой отповеди, Никифор замер столбом. Покраснев то ли от гнева, то ли от натуги выдумать хлесткий ответ обидчику, он только бессильно открывал и закрывал рот, периодически выдавая какое-то малосвязное бормотание. «Ты мне, ничего», — отрезал Архип, — «а я сейчас пойду спасать твоих детей. пока ты будешь тут сидеть и дальше наматывать сопли на кулак в надежде на очередное подаяние. Потому, что ты не мужик, ты дрянь, у которой только и хватает сил, чтоб гнобить тех, кто ответ тебе дать не может. Думаешь, я не понимаю, почему они за черную поперлись? Кто в этом виновен? Архип сплюнул под ноги притихшему Никифору, резко обернулся и двинулся к броду. Неожиданно, дорогу ему заступили трое. «Ну, Архип, мы с тобой пойдем», — заговорил первый, здоровенный бородатый мужик с уродливым шрамом через все лицо. Кажется, его звали Василий, колдун вспомнил и его, и этот шрам. Двое его спутников молчаливо кивнули. Архип окинул говорящего неприязненным взглядом и устало ответил. «Вы своих детей сиротами оставить хотите? Сдохните ведь. Двум смертям не бывать», — пожал плечами второй, худой, словно тростинка, но при этом жилистый мужчина с уже подернутой сединой бородой. «А одной все равно не миновать. Никифор, сопля, но не думай, что у нас не все мужики такие. Негоже одному за всех башку на плаху совать. Тебе может потребоваться помощь. А ежели помрем? Ну что ж, на то воля Божья. Авось мир семей не бросит. Да и детишки наши уже велики, сами пахать мажут». Брови Архипа удивленно поползли вверх. «Ишь, выискались смельчаки. И ведь не врут, не рисуются перед соседями. Они действительно считают, что должны помочь. Удивительные все-таки существа эти люди. Спасибо, мужики». К собственному немалому удивлению в голосе Архипа не звучало ни капли привычной желчи. «Но вы лишь обузой мне будете. Я тайными тропами двинусь, куда вам доступ заказан. А без этих троп мы все там поляжем. Не гони, Архип», — смутился Василий. «Мы ниже не можем просто так стоять и ждать. Душа болит. Помощь хотите?» Те кивнули. «Хорошо. Помощь мне нужна. Василий, слушай тогда. К вечеру натаскайте здесь на берегу дров на два огромных костра не меньше меня ростом. Да не простых, а свежей осины. Справитесь?» «Да», — радостно выдохнул Василий. «Тут осинник неподалеку. Мигом воротимся». «Добро, Андрей», — теперь Архип обращался к худощавому. «С тебя накопать глины. Столько, чтоб двух человек обернуть хватило. И замеси раствора. Чуть жиже, чем для горшков. То, чтоб форму держал». «Понял», — тот кивнул. Бирюк, из-за спины колдуна вышел охотник. «Излови дважды по 7 птиц, но так, чтоб живы остались, ни в коем случае не убивай. У каждой из хвоста по одному перу выдери и на волю отпусти. Все равно какому, главное, чтоб целое и без изъянов было. Ты», — дошла очередь до последнего из добровольцев, этого Архип лично не знал. «Тут есть ключ рядом, ни озеро, ни болото, а чистый ключ», — краткий миг задумчивости, потом утвердительный кивок. «Отлично. Соорганизуй народ и принесите мне оттуда пару дюжин ведер воды. Проследи строго, что речной воды не было, только ключевая. В крайнем случае колодезная подойдет. И все к закату изготовьте, мужики. От вас много зависит. Вперед!» Мужики разбежались, споро припахав к выполнению поставленных задач всех попавшихся под руку зевак. И берег, наконец, опустел. Остался только Никифор, разваливший на грязно-зеленой траве с по-детски обиженным видом. Кажется, забулдыга, только что купавшийся во всеобщей жалости, даже не сообразил, чем все побежали заниматься, и почему забросили его. Он просто сидел, тихонько подвывал да шмыгал красным носом. Архип только покачал головой да побрел на берег. Усевшись на камни покрупнее, он принялся разуваться. Выше по течению, едва сошедшая с гор пояса, черная была узка и порожиста, а потому стремительно течением и холодна настолько, что преодолеть ее за все годы, что в долине жили люди, не удалось никому. Ниже же, вобрав в себя несколько притоков, превращалась в могучую и степенную особу в пяток аршин глубиной и пару десятков шириной, такой, что не каждый вплавь и пересечет, но здесь, на излучине, она разливалась в широкий плес глубиной едва до колена. Здесь и только здесь эту реку можно было перейти вброд, если вдруг человеку пришла бы в голову такая глупость. Крапивинская волость, названная так в честь своего крупнейшего и главного села, была на самом краю русских поселений. На восход и полночь от нее начинались лишь непролазные болота да дремучие леса, упиравшиеся в крутые горы. Царство иных существ, отнюдь не всегда к человеку дружелюбных. И от этого царства местные немало натерпелись в ранешние годы. Было дело, месяца не проходило, чтобы Мавка, на вид красивая девка, а внутри кровожадная нежить, пацана в чащу не увлекла, или Минквы, злобный лесной народец, коров с пастбища, нередко вместе с пастухом, не умыкнули, а то и чего пострашнее выползало. Такое, о чем выжившие даже через годы внукам рассказывать не решаются. И вся эта погонь через Мавкинброд шла. Что поделать, не любит никто из нечисти, кроме водяных со свитой, текущую воду. Мешает она им, силу вытягивает. И чем стремительнее поток, тем сильнее ослабляет. А здесь как раз вода спокойная да мелкая, любо-дорого на промысел за человеческой кровушкой ходить. Вот и когда Архип уже больше дюжины лет назад пришел жилья искать, староста запросил с него оплату, запереть брод. Дело было довольно сложное, но для опытного чернокнижника, каким тогда был Архип, пусть тогда и носивший совсем иное имя, вполне выполнимое. И недели не прошло, как на противоположном берегу реки, намертво отрезая путь лесным чудовищем, встали многочисленные чуры, а в Чернореченск, а оттуда и в столицу, в канцелярию Священного Синода, отправилось письмо за подписью волосного старшины до местного попа, что, мол, берут на поруки архипа они, и во искупление грехов тяжких направляют трудиться, не щадя живота своего, по защите православного люда. Много лет с тех пор минуло, и староста почил, и поп тот на должность хлебную отправился, а место его занял сосланный в глушь за излишнее рвение отец Григорий, отдавивший кому-то наверху больную мозоль, а договор блюлся строго. Каждую весну Архип ходил на брод, правил чуры, да подновлял чары на них. Кого посильнее, конечно, такими игрушками не остановить, но этим до человеческих поселений, чаще, у них свои желания, чуждые. Но людям хватало, чтоб не жить в бесконечном страхе. Разувшись и спрятав обувь в котомку, Архип подвернул гачи штанов и, с удивлением обнаружил, что по дальней от него части брода, через реку, уже почти около дальнего берега, переходит одинокая неуклюжая фигура. «Никифор, бесы тебя язви! Стой, полудурок!» Заорал он, что есть мочи. Пьяница услышал, обернулся, дурашливо сплясал что-то и сделал неприличный жест, а потом выскочил на песчаную отмель и опрометью бросился в сторону леса. Удивленный Архип замер. И что это было? В то, что в пропитанной брагой душе Никифора могло поселиться раскаяние, породившее отчаянную смелость, колдун не верил. Не того пошиба был человек, гнилой и ничтожный, непригодный ни к чему. Скорее, он от обиды удумал очередное представление. Сейчас отсидится в придорожных кустах, а потом выскочит и будет всем рассказывать, какие ужасы за ним гонялись, пока он бедный несчастный детей спасать бегал. Пытался же, пытался. А что не смог, ну то не его вина. И сердобольный люд опять будет его жалеть, вкусно кормить да сладко поить. Но разбираться в блажи посетившей пропитую башку Архипу было не досуг, времени оставалось все меньше, солнце уже начало клониться в сторону гор пояса, светлого времени оставалось часа на четыре, а ночевать в тайге в планы не входило. Посему, больше не тратя время на размышления, он ступил в ледяные воды Мавкиного брода. Глава 3. Лес нависал над колдуном мрачной несокрушимой стеной столетних сосен и елей. Густой подлесок из плотно переплетенных ветвей какого-то колючего кустарника покрывал все пространство между древесными исполинами, не оставляя ни одной лазейки, чтобы хоть как-то пробраться сквозь свою стену, внутрь в мягкое подбрюшье северной хвойной тайги. Лес давил, отпугивал, угрожающе буравил многочисленными пустыми глазницами дупел, выл, рычал и хохотал какофонией птичьих и звериных звуков, словно намекая подходящему, что его, глупца, под сенью этих древних чертогов ждут только страдания и мучительная смерть. Архип никогда не боялся леса, опасался и уважал, да, не без этого, да и глупо было не уважать настолько удивительную сущность, но не боялся, ни самого леса, настолько древнего, что уже почти обрел собственный разум, ни того множества естественных и сверхъестественных опасностей, что таились в его недрах, но удушающая лавина угрозы, обрушившаяся на него из-за стены деревьев, была настолько плотной, тяжелой и ощутимой, что он невольно остановился в нескольких десятках шагов от границы, не в силах продвинуться хотя бы и на шаг. Ноги, словно бы прилипли к земле, голова потяжелевшая, казалось, до целого пуда, неумолимо тянула вниз, в траву, прилечь, отдохнуть. Да, что говорить, если каждый вздох и тот приходилось проталкивать в грудь колоссальным напряжением воли. Пошарив в сумке, Архип вытащил сложенный в четверо платок, с великой тщательностью развернутый, тот явил красочное и выполненное с великим умением изображение полевой мыши, вышитое талантливой женской рукой. Набросив платок на плечи, колдун зашептал: «В траве, где шепчет ветер, крадусь я неслышим, я меньше всех на свете, я, тень, виденье, дым. Пройду, не трону ветви, не покачну камыш. Я меньше всех на свете, я, полевая мышь. Едва отзвучала последняя строка немудреного заговора, как ощущение недоброго пристального взгляда из леса пропало, как и давление чужой воли. Архип удовлетворенно хмыкнул. Нередко молва приписывала колдунам и ведьмам умение обращаться в самых разных животных, от ворон и кошек до медведей, а то и вообще всяких прочих мифических бегемотов. Естественно, это было невозможно. Таков уж был порядок вещей, заложенный создателем, что в нем ничего не бралось из ниоткуда и в никуда не уходило. Оттого взрослому человеку никогда не стать кошкой, разве что кошка-то будет размером с доброго теленка. Но все-таки некая толика правды в этих слухах была. Колдун не мог менять свою суть и обращаться в животное, но мог заставить окружающих в это обращение поверить. Вот и сейчас, для любого стороннего зрителя, будь он случился бы в этих местах, Архип, накинув на плечи расшитый платок, скукожился до размера детского кулачка, оброс шестью и обзавелся длинным хвостом. В общем, превратился в самого настоящего мыша. Естественно, какую действительно мощную погонь этим не обмануть, но вот от невнимательного поверхностного взгляда, или просто всяческой мелочи, лучше средства и не сыскать. Теперь, разобравшись с первой трудностью, необходимо было определиться с направлением движения. Для этого Архип вытащил из сумки волшебный клубок, изготовленный им как раз для подобных случаев, и уже не первый год исправно несший свою службу, и зашептал над ним заговор. «Ты катись, катись, клубок, через поле и лесок, помоги найти детей, что украл лихой злодей, а потом еще раз, и еще, и еще». Где-то на задворках разума промелькнула мысль, что давно уже остались позади времена, когда молодой чернокнижник Архип, которого тогда, конечно же, звали совершенно иначе, с патетическим видом читал многосложные вирши с размером, настолько странным и непривычным, что вызывал головную боль, на языке более древнем, чем древнейшая из записанных в умных книгах империи. Вирши, где каждое неправильное ударение, каждый ошибочный слог грозил обрушить на человека неописуемые опасности. Вирши, которые надлежало читать во время непередаваемо мерзких и сложных ритуалов, считавшихся древними даже во времена легендарных Тахемита, Ашура и Лемурии. Да и цели его стали приземленнее. Раньше он мечтал о всемогуществе и власти, о рабах и прислужниках, а теперь, вот, читал слепленные сикость-накость на ходу четверостишие, чтобы найти потерявшихся в колдовском лесу детей безмозглого пьяницы. А самым забавным, что он уже и не мог сказать теперь, какая жизнь ему более по душе, даже приставь кто ему к горлу нож. Наконец, клубок в руках задергался, словно живой, норовя вырваться из рук. Архип наклонился и выпустил его. Упав на землю, оберег закрутился волчком, заметался по сторонам, словно собака, вынюхивающая след и, наконец, определившись, споро покатился по кромке леса. Колдун быстрым пружинистым шагом, иногда переходящим на легкий бег, двинулся следом. Спустя примерно полста сажений, клубок резко развернулся и юркнул вглубь леса по малоприметной тропинке. Архип, не сбавляя темпа, бросился следом, ловко уворачиваясь от веток разлапистых елей. В лесу было куда более свободно, чем казалось снаружи, а густой колючий подлесок на проверку оказался всего лишь зарослями шиповника. Неожиданно вернулось ощущение внимательного постороннего взгляда. Колдун встал столбом, готовый в любой момент защищаться или бежать, если в том возникнет необходимость. В нескольких аршинах от него, четко послушный воле хозяин, замер и клубок. Архип прислушался к ощущениям. Чужое внимание было явственным и довольно сильным, но это не было совсем недавно испытываемым у опушки. Те внимание было злобным, полным ненависти и желания прогнать чужака подальше, а здесь было какое-то даже слегка добродушное любопытство. А еще лес не скрывался, наоборот, он старался напугать, подавить, заставить броситься на утек. Здесь же наблюдающий действовал очень нежно, едва заметными касаниями. Простояв полсотни ударов сердца на месте, Архип молча пожал плечами. Раз наблюдающий не желает причинять ему опасность, значит не до него. Хочет смотреть, пусть смотрит. И отдал мысленный приказ клубку продолжать путь. Долго ли, коротко, но некоторое время спустя, клубок вывел Архипа на берег небольшого озерца и замер около самой воды. Прежде, чем колдун успел среагировать, из омута вытянулась длинная синюшная ручища с когтистыми пальцами и, сгробастав талисман, спряталась обратно. Архип замер в немом изумлении, быстро перешедшим в злость. Все-таки изготовление такой вещи стоило ему немалых сил и довольно редких материалов, которые в такой глуши сыскать непросто. «И какая же паскудина у нас тут озорничает?» — сквозь зубы процедил он, скидывая с плеч платок и засовывая руку в сумку. «Кому тут лапы загребущие по плечи поотвинчивать?» Водная гладь была глуха к человеческой речи, а потому Архип вытащил из сумки серебряный крест. Настоящий, освященный предыдущим еще попом в ходе многодневных бдений и истовых молитв, предмет этот тщательно хранился, укутанный во многие слои особым образом заговоренной ткани в самом дальнем углу архиповского чулана, чем вызывал у каждого, кому случалось видеть его, убеждение, что Архип сам боится к нему прикоснуться. На самом деле это было невероятной глупостью. Архип был человеком, да и душу он демонам не продавал, а потому ни креста не боялся, ни причастия по случаю, не чурался, хоть и недолюбливал церковь и ее служителей за чванливость и лицемерие. А вот любая нечисть этот крест за версту чуяла, да так, что почти никакая маскировка не помогала. Да и зелья с оберегами, сами по себе вещи либо языческие, либо вообще сатанинские, а потому такой силы на маленную штуковину рядом не переносили, сразу силу свою теряли. Присев на берегу и водя крестом над самой водой, Архип елейным голосом заговорил: «Ну же, друг мой водный, высуни нос наружу, я тебя не обижу». Он подождал немного. Тишина. «Ну на нет и суда нет, на себя пеняй», и засунул руку с крестом по самый локоть в озеро. Несмотря на то, что крест был холодным, вода вокруг него мигом вскипела, поверхность озера пошла волнами, словно стараясь, вопреки законам природы, расступиться от колдуна подальше. Под ней мелькнули разбегающиеся в стороны чешуйчатые хвосты. «Нечто лоскутихи», — подумал Архип. «Это ж какая дура тут посреди леса утопиться удумала? Да какое зло я тебе совершил!» Противно забулькало слева. Колдун обернулся и увидел, как из воды медленно поднимается мерзкая синюшная голова с выпученными глазами. Безобразно раздувшаяся, полугнилая, обглоданная рыбами физиономия существа с вырванными ноздрями и отхлещенной нижней губой, выражала праведное негодование. «По что мучаешь девок моих?» — грозно ревел уродец, не спеша, впрочем, высовываться даже по плечи. «Девок, говоришь?» — задумчиво, словно бы размышляя, пробормотал Архип себе под нос. «Ну девкам-то народу терпеть велено, тем более мертвым», и слегка поболтал рукой, чтобы разогнать освещенную воду. «Ты что себе позволяешь, ничтожество?» Снова взревел синекожий и поморщился, когда одна из поднятых Архипом волн разбилась о его морду. «Да я тебя утоплю», и медленно двинулся в сторону возмутителя спокойствия. «Утопишь», не стал спорить Архип, и криво ухмыльнулся. «А крест в воду упадет, как думаешь, как быстро он тебя заживо сварит? Ты у нас не водяной, далеко от своего омута не убежишь», нечистой замерой внимательно посмотрел в глаза человеку. «Да какое ж я зло тебе совершил», спросило чудовище второй раз, в этот раз куда менее уверенно, можно даже сказать, жалостливо. «Вещи чужие воруешь, дело делать мешаешь», наставительно сказал Архип и снова взбаламутил воды. «Негоже такое делать, да какие вещи, какое дело?» Делано возмутился омутинник, окачанный очередной волной освещенной воды. «Клубок что ли? Да забери его, подавись». Из озерца, словно пущенный из пушки, вылетел украденный клубок и с громким свистом улетел куда-то в чащу, в сторону, с которой Архип пришел. «Доволен?» — взвизгнул омутинник. В голосе его теперь явственно проступали истерические нотки. «Иди забирай свой клубок, только меня в покое оставь». Брат», — покачал головой Архип, — «сдается мне, ты не слишком серьезно к моим словам отнесся. Либо сам с головой не дружишь, либо меня за дурака держишь. Любому же ясно, что мне теперь этот клубок бесполезен, так что я от тебя так просто не отстану. Давай, рассказывай, кто тебя, головушка трухлявая, надоумил мне пакость сотворить?» «Не скажу», неожиданно твердо отрезал омутинник и плотно сжал губы. Архип удивленно приподнял бровь и сделал несколько круговых движений рукой, перемешивая воду в заводи. Чудовище поморщилось, но упрямо помотало головой. «Не скажу, и все тут, колдун. Хоть режь, хоть жги, хоть в церковь креститься тащи. Не могу, не в моей это власти». Сказать, что Архип был поражен, значит ничего не сказать. В отличие от своего старшего брата водяного, омутинник был нечистью мелкой, не очень сильной и, откровенно говоря, трусоватой. Украсть чужую вещь, оказавшуюся у кромки воды, покачать плывущую лодку, в крайнем случае, схватить за ногу купальщика, особенно ребенка или девку, чтоб сопротивление поменьше оказывали, вот верх того, на что он был способен отважиться. А тут перечил колдуну под угрозой Божьего креста, и ведь видно, что и впрямь не скажет. Ну и как же нам быть? В притворном сожалении пожал плечами Архип, не вынимая, впрочем, из воды руки. За любую вину должна быть уплачена соответствующая вира, согласен, а мутинник судорожно кивнул. Не то, чтобы он и вправду был согласен с утверждением человека, но спорить и в этом случае, судя по всему, посчитал неуместным. Итак, чем ты собираешься от меня откупиться? Учти, клады меня не интересуют. Да и откуда им взяться в твоем болоте? Речной нечистый ненадолго погрузился в раздумья, скорость которых Архип то и дело стимулировал мерными движениями руки с крестом. От холодной воды пальцы его уже свела судорога, они очень плохо слушались, держать крест становилось все сложнее, поэтому длительные рассуждения не были выгодны ни тому, ни другому. И, судя по опасливым взглядам, бросаемым чудовищем на человека, он тоже это понимал. «Ты же, детеныш, идешь?» — вдруг оживился амутинник. «Тех, что утром по лесу шастали, мальчик и девочка. Могу сказать, кто их умыкнул и даже дорогу до его владения указать. И назад потом пропустишь, мешать не будешь?» «Пропущу», — степенно кивнул амутинник. «Даже помогу, сколько в моих силах будет. Слово даю». «Нет, брат, так дела не делаются. Ты своему слову хозяин, захотел, дал, захотел, взял. Ты мне лучше поклянись тем, чье имя людям не произнести и не услышать». Губы амутинника опять сжались в тоненькую полоску, но некоторое время спустя он выдавил: «Глянусь тебе именем, удивительное дело». Губы нечисти шевелились, из его горла явно вылетали звуки, но Архип не смог ни услышать, ни понять их, а то, что услышал, не желало складываться с цельное слово. Что ни действием, ни бездействием, ни злым умыслом, ни случайным стечением обстоятельств до сегодняшнего заката не причиню вред ни тебе, колдун, ни детям, коих ты ищешь, и не стану препятствовать их тобою спасению. Клянусь также помочь тебе с любыми спутниками по твоему желанию пересечь мое озеро дважды за этот день, добавил он под насмешливым взглядом колдуна. «Другое дело», — ответил Архип, вытаскивая из воды руку и тщательно упаковывая крест в тряпье прежде, чем сложить в сумму. «Так бы и сразу. Говори, кто детей украл и где мне их теперича искать?» «Украл их Верляка», — начал был амутинник, но колдун перебил его. «Верляка, в наших краях ты меня совсем за дурака держишь, я же поклялся, человек, разве буду я опосля такого врать? Говорю же, Верляка это, злобный одноногий, заявился в наши леса пару месяцев назад, избу в чаще справил, додавая свои законы вокруг навязывать, жизнь лесную почем зря насильничать, чуть что не так в драку лезет, тяжко с ним, идти до него тебе недалеко совсем, я тебя через речку переправлю и сразу к тропе доставлю, по ней пойдешь прямо, никуда не сворачивая, и через полверсты у него и окажешься. Что рожу корчишь? Он эту тропу и протоптал. Каждый день то по воду ходит, окаянный, то рыбачить. Житья никакого нет. Залазь. Повинуясь взмаху гнилой распухшей руки, из глубины вынырнул небольшой деревянный плот. Архип с некоторой опаской взгромоздился на скользкие от речной воды доски и постарался встать поустойчивее. Стоять, несмотря на первое впечатление, оказалось достаточно удобно. Толкаемый амутинником плот шел ровно, почти не качаясь, мокрая и, казалось, скрепленная только гнилыми веревками древесина держалась выше всяких похвал, не гуляла и даже ноги на ней не особо разъезжались. Речушка была не широкой, поэтому не прошло и десятка минут, как Архип легко спрыгнул на берег и снова взялся за зачарованный платок. «Я останусь здесь, человек», — сказал амутинник вслед убежавшей по тропе мыши, «но только до заката, а потом уже выбирайся, как знаешь, и больше не попадайся мне на глаза, спуску не дам». Архип торопился. «Верляка, только этой напасти не хватало. Нечисть сильная, хотя и не очень умная, но при этом невероятно злая и кровожадная. Если детишки и вправду попали в лапы этого монстра, то, скорее всего, кто-то один, а то и оба уже отправились в пищу прожорливой нечисти. Уж очень любит Верляка суп из молодых человечьих потрошков. Непонятно, откуда он такой красивый завелся в этих северных лесах, обычно верляки обитали много южнее». Тропа оборвалась, и перед Архипом открылась солнечная поляна с добротным, хотя и простеньким домом посередине. На крыльце дома сидел очень странный мужик, высокий, значительно выше среднего человека, так что Архип, далеко не последний по росту в селе, рядом с ним выглядел словно безусый подросток, с деревянной ногой и единственным, болезненно выпученным глазом посредине заросшего до невозможности лица. Мужик с упоением точил огромный тесак, то и дело бросая плотоядные взгляды в сторону подвешенной под потолок крыльца плетеной клетки из лозы, где, обнявшись, сидели двое детей. Архип облегченно выдохнул. Дети живы, а значит, можно попробовать их спасти. Но сперва нужно от размышлений колдуна оторвал громкий треск, раздавшийся совсем рядом. Глава 4. По левую сторону, примерно в десятке шагов, из леса вывалился до нельзя расхристанный мужичонка с ржавым топором в руках. К превеликому своему удивлению Архип узнал в мужике Никифора, нерадивого отца несчастных детишек. Совершенно непонятно, как этот ничтожный пьянчушка, не каждый раз способный без приключений добраться до отхожего места в собственном дворе, умудрился пройти сквозь полный опасности древний лес, но факт оставался фактом. На краю поляны стоял и растерянно крутил заклохтанной головой именно он. Архип сделал было несколько шагов в сторону вышедшего, не от большого человеколюбия, просто надо было остановить дурака прежде, чем он натворит глупостей, но не успел. Первым Никифора заметили дети. Младший, едва ли разменявший пятую весну при виде отца, противно заверещал тятя и разрыдался, видимо, от облегчения. Второй, слегка постарше и оттого попонятливее, поспешил закрыть непонимающему ничего брату рот, но этим только привлек большее внимание верляки. Косматый громила выпрямился во весь свой двухсаженный рост и уже заметил непрошенного гостя, коему, судя по разъявленной ухмылке, очень обрадовался. Подхватив массивный деревянный костыль, верляка радостно захромал в сторону Никифора. Несмотря на устрашающую внешность и огромный рост, верляка был хромым, а потому двигался очень медленно, и сбежать от него у нормального человека особого труда бы не вызвало. Собственно, чего-то такого Архип от Никифора и ждал. Того, что пьянчушка испугается и бросится обратно в тайгу. А там, если он окажется столь же удачливым, как и раньше, глядишь, доберется домой, и будет потом рассказывать за стаканом браги, как доблестно сражался за собственных детей, очередному жалостливому крестьянину. Но пьяница удивил колдуна. Вместо того, чтоб спасать собственную жизнь, он, замахнувшись своим убогим оружием, с ревом способным сделать честь любому берсеркеру, бросился навстречу уродливой громадине. Верляка приветствовал это взрывом гулкого хохота. Больше всего на свете гигант любил вкусно пожрать да вволю подраться, желательно с противником, который серьезного сопротивления оказать не сможет. Такова вот особенность его природы. Будучи одним из сильнейших среди простейшей лесной нечисти, верляка был до безобразия трусоват, обижал только тех, кто слабее, и только тогда, когда точно не мог получить сдачи. Вот и сейчас великан пошел на хитрость. Когда до сшибки оставалось едва ли десяток шагов, он неожиданно швырнул костыль, словно биту для городков, под ноги человеку. Никифор, к чести его, заметил подвох и попытался спастись, что есть мочи подпрыгнул вверх, поджимая ноги. Но слишком уж малым было расстояние, и стремительным и неожиданным оказался бросок. Да, толстенная палка, по сути, кое-как обструганный ствол березы-пятилетки, не перебила ему колени, но подсекла, заставив потерять равновесие и полететь кувырком прямо под ноги победно улюлюкающему верляке. Тот замахнулся деревянной ногой и, словно при игре в шалагу, мощно ударил незадачливого воителя в живот. Удар оказался поистине чудовищным. Никифора оторвало от земли и подкинуло на несколько локтей вверх. Вращаясь волчком, несчастный отлетел обратно к самой кромке леса и с оглушительным треском ломаемых костей врезался в ель. Подобрав костыль, верляка дурашливой походкой подошел к едва шевелящему и постанывающему Никифору, широко замахнулся и несколько раз обрушил бревно прямо на голову несчастному пьянице, расплескивая ее малопривлекательным кровавым месивом по покрытой пожухлой осенней травой лесной почве. От душераздирающего крика бедных детей, на глазах которых погиб последний родитель, сердце Архипа пропустило несколько ударов, а руки сами сжались в кулаки. Но он прекрасно понимал, что силой совладать с верлякой был не способен. Против грубой мощи колдовство, как правило, бессильно.